другую я не хочу». Они похоронили Бобби за Астерией, на узенькой полоске, оставшейся от большого луга, застроенного теперь жилыми домами. Пока отец пел, Соня вспомнила все, и хорошее, и плохое, что было связано с отцом, и поняла, что очень любит этого маленького человечка, который может быть кротким и нетерпеливым, тонким и грубым, мужественным и слабым. И когда отец подружные аплодисменты ставил на столик аккордеон, Соне показалось, что он смахнул слезу, тайную слезу, как пелось в романе. Она резко встала и прошла в Астерию, где было темно из-за закрытых ставень. Зайдя за стойку, она подняла руку и достала мелки и грифельную доску. Они по-прежнему хранились за ликерными бутылками. Сев на высокую табуретку перед кассой, Соня положила перед собой доску и начала рисовать, как и прежде, церковь с покосившейся колокольней и смеющейся во весь рот солнца. Вдруг она на секунду задумалась, стерла солнце и нарисовала облако, из которого потянулись нити дождя. Плачущее небо закрыло все незанятое изображением церкви пространство, и только в самом низу осталось немного места, чтобы уместились два слова. «Для папы». После этого она вышла из Астерии и успела вскочить на ходу в последний трамвай, который шел в Милан. «Я знала, что ты вернешься!» Радостно семеня ей навстречу воскликнула Лидия Монтовани и раскрыла объятия. На ней было черное шелковое платье, скромное и элегантное. Соню не обрадовал, а скорее смутил такой теплый прием, хотя она и прибежала сюда за защитой, спасаясь от убогости и серости жизни, которую ей пытались навязать дома. «Моя мать совсем разъярится, когда узнает, что я сбежала», — сказала Соня, с трудом переводя дыхание от спешки и волнения и пытаясь высвободиться из объятий модельерши. Они почему-то были неприятны. Вдруг она испугалась, что пустилась в плавание, не видя противоположного берега. Соня представила себе, как мать, упорно не замечавшая весь вечер ее молчаливого протеста, объясняет в эту минуту удивленным гостям ее внезапное исчезновение. Девочка перезанималась. Все экзамены сдать на отлично — это ведь огромная нагрузка. Она буквально на грани истощения, так что мы должны ее простить. Одарив уходящих гостей приветливой улыбкой, сеньора Бомбина бросилась на поиски дочери, чтобы сделать ей выговор за безобразное поведение. У стойки она увидела Танина, который задумчиво рассматривал Сонин рисунок. Он сразу понял, что дочь ушла из дому. Вот только куда? «Я уже имела удовольствие видеть твою разъяренную мать. Она была у меня. Но в любом случае ты должна позвонить домой и сказать, где находишься», — твердо сказала сеньора Монтовани. Сонины янтарные глаза стали круглыми от ужаса. Как она нуждалась сейчас в добром совете! Убежав из дома, она разорвала нить, связывавшую ее с родителями. Но будущее, к которому она стремилась, представлялось ей сейчас не таким уж радужным. «Моя мать разъярится, как фурия!» — испуганно произнесла Соня. «Следуй интуиции и своему призванию», — послышался вдруг незнакомый голос, — «и все будет в порядке». Соня с удивлением посмотрела в дальний угол салона, откуда донесся этот низкий ласковый голос, и увидела женщину в желтом, которая в спокойной, чуть ленивой позе сидела в кресле. Золотистая парча с кресла красиво сочеталась с насыщенным желтым цветом костюма незнакомки. У женщины были крупные черты лица, большие руки, серебристые волосы, собранные в тугой пучок. В маленьких мочках ее ушей висели тяжелые, похожие на гроздья, серьги из нефрита и кораллов. Поначалу